Глава 34. Яд, тлен, шип и прочие компоненты магии дамы Эсфер. Хоть Джуб и знала, что правда оно окажется неприятной, однако услышанное заставило ее растеряться. Удивительно, принц в рассказе Мимму вел себя именно так, как можно было ожидать от этого капризного недоброго сознания. Но ей все-таки до последнего не хотелось верить, что его поступок был настолько гадким. «Неужели я хотела бы как-то его оправдать?» — ужаснулась Джунипер, поймав себя на странных мыслях. «Ни в коем случае нельзя так думать. Мимму прав. Я едва не сглупила чудовищнейшим образом, когда начала думать, что принцу можно доверить хотя бы часть нашей тайны». «Но разве это справедливо?» Наконец воскликнула она, рассердившись и на себя, и на принца, и на весь мир, в котором возможно избежать наказания за столь отвратительные поступки. Что принца может расколдовать любовь другой девушки? Он же обидел именно Пейли. Она из-за него страдает и погибнет, а Ноа, выходит, может избавиться от проклятия, если очарует кого-то еще? «Именно поэтому я говорил тебе, что нельзя допускать, чтобы вернулись времена древней магии, которую с такой тоской вспоминают в лесном краю», — сказал Мимму с горячностью, которую, ошибиться было невозможно, вызывало у него только то, что имело отношение к магическому правоведению. Волшебство, которым пользовались раньше, было очень действенным и сильным, но совершенно нелогичным, и уж точно не имела никакого отношения к справедливости. А ты еще жаловалась, что магическое право — скучная штука. Как раз оно и не позволяет, чтобы магия толковалась и использовалась по старым обычаям. Старое вовсе не значит доброе. Пожалуй, нигде традиции и косность взглядов не опасны так, как в колдовстве. Маги Рассендаля делают все, чтобы примитивная недобрая сила использовалась только законным образом. И мы, правоведы, несем особую ответственность, ведь в законах слова имеют такую же силу, как и в заклинаниях. Но почему же тогда проклятие Эсфер ты постоянно называешь преступным? Ведь она поступила, как положено, по рассендальским законам, не так? С сомнением спросила Джуб. Да потому что дама Эсфер — хитрая бестия, такая же, как и ее пасынок, если не хуже. Лицо Мимму выразила искреннее отвращение, которое он не пытался скрывать. Ведь речь, с его точки зрения, сейчас шла об ущербе, нанесенном не столько принцу, сколько самому институту права, и, следовательно, осуждение следовало высказывать открыто. Она поступила совершенно неподобающе, воспользовавшись судом как ширмой. Невероятное коварство. Убей она своего пасынка открыто, и весь лесной край осудил бы ее, ведь он при всех своих недостатках остается единственным чистокровным потомком одного из благороднейших цветочных родов. Судебный процесс в здешних краях хоть и считается низким сутяжничеством, но уж в его законности никто сомневаться не будет. Мы, рассендальские волшебники, должны были выступить независимой стороной и окончательно разрешить спор, который, кстати, касался не только самого оскорбления, но и богатств покойного Фламме Ириса. Эсфер требовала, чтобы после наложения чар на ее пасынка все земли, дворцы и драгоценности Ирисов достались ей. Ведь ну а мало того, что недостоин, так еще и в таком виде попросту не способен управлять наследством своего великого родителя. И суд, обманувшись ее праведным гневом, удовлетворил этот иск, поставив точку в многолетней тяжбе. Проклятому принцу оставили только Ирисову горечь, заброшенное поместье его матери Авы. «Я слышала об этом от домоправителей», — задумчиво сказала Джуб. «Раньше в поместье всем заправляла госпожа Живокость, и она очень недовольна тем, что сюда прибыл принц со своей дворней. А господин Заразиха, кажется, как и принц, терпеть не может здешние места». Потому что прежний дворец Ноа был куда роскошнее и богаче. А принц не интересовался ничем, кроме развлечений. Так что старый мерзкий гоблин распоряжался половиной казны Фламме, как своим собственным кошельком. Уныло согласился Мимму и невольно поежился, произнося имя свирепого домоправителя. «А господин Заразиха знает, что проклятие вскоре убьет принца?» — спросила Джуб. Поначалу она хотела сказать «принца и меня», но подумала, что так вопрос прозвучит глупо. Во-первых, домоправитель не подозревал о том, что проклятие сидит в Джунипер Скиптон. И это было, собственно, единственным везением, выпавшим на долю пленников. А во-вторых, вряд ли старого гоблина взволновало бы то, что злое колдовство погубит кого-то еще, кроме его драгоценного повелителя. «В том-то и дело, что нет. Все думают, что это обычное проклятие уродства, пусть и весьма изобретательно примененное», — воскликнул мэтр Абревиль, несколько оживившись. Неладное заподозрил только миссир Перренс, за что и поплатился. Почти никто не знал, что мы с ним задержались во дворце Молочаев после того, как остальные присяжные заседатели вернулись в Росиндаль. И все лишь для того, чтобы собрать материал для моей будущей научной работы. Ох, я готов проклинать тот миг, когда согласился, что колдовство дамы Эсфер — необычная тема для диссертации, которая произведет фурор в научных кругах столицы. Я собирался сравнивать архаические заклинания лесного края с современными формулами, составленными в соответствии с Росиндальским уложением. Никто до меня не имел такой возможности. Сам судебный процесс, как мне казалось, мог стать примером того, как нынешняя магия может уживаться со старой, облагораживая и окультуривая все эти дикие чары. Эсфер Молочай, конечно же, не понравилось то, что мы собрались изучить ее проклятие. Но у нас была справка о праве доступа к материалам суда, подписанная всеми присяжными и заверенная печатью. Она решила держать нас при себе и любезно пригласила остановиться в ее дворце, заметив, что нам, возможно, захочется у нее что-нибудь уточнить, как у творца проклятия. И мы были столь наивны, что не заподозрили неладное. Росиндаль совершенно избаловал нас своей предсказуемостью и законопослушностью. А проклятие, надо сказать, было великолепным. Я онемел от восторга, когда впервые увидел его структуру. И Мимулус, позабывший обо всем на свете, начал вдохновенно рассказывать Джуб о том, из чего состоят чары лесного края. «Яд!» — восклицал он, и глаза его сияли не хуже, чем у принца Ирисов. «Любимый элемент дамы Эсфер, ведь сама ее молочная кровь содержит схожую магию. Стоит добавить яд в заклятие, как оно становится куда разрушительнее, чем чары с добавлением стали. Быстрые и болезненные, бьющие кратковременно, но очень точно. Яд куда опаснее». Ведь он придает заклятиям свойство убивать тихо и исподволь. Такие чары сложно заметить и почти невозможно отвратить. Затем сладость, без которой не обходится ни одно тайное проклятие. Этот традиционный компонент магии делает чары обманчиво приятными для жертвы, скрывая их опасность. И, конечно же, говоря о магии лесного края, нельзя не вспомнить жгучие ноты, заставляющие впоследствии жертву страдать вдвое сильнее от ощущений, сходных со стыдом или унижением, невозможностью мстить или бороться. Очень долговременный и действенный элемент. «Мне кажется, Ноа и вправду ощущает стыд время от времени», — вернула Джуб, но Мимулус продолжал, ничего не замечая. «Тлен! О, тлен в высшей степени превосходен! Он придает магии очарование упадка, лишает воли к сопротивлению, повергает жертву в черную меланхолию. И все это отлично сочетается с таким компонентом, как шип. На первый взгляд, маловажным и крошечным. Его чаще всего используют вместе с ядом. Позволяет разрушительной магии проникнуть глубже, чтобы она могла быстро распространиться по всей душе. Шип очень сложно найти, и еще сложнее — извлечь. Звучит очень неприятно, — пробормотала Джуб, вконец подавленная этими красочными описаниями. которые, как она догадывалась, имели к ней самое прямое отношение. Почти всегда дама из сфер использует сердечные ноты, хотя в них часто нет особой нужды. Этот элемент можно охарактеризовать как очарование фальшивой страсти. Люди просят избавить их от страданий, причиненных прочими составляющими, но лишаются не только боли, но и сопутствующего приятного томления, а затем ощущают горькое сожаление, осложняющее исцеление. «Да что ж такое?» Джу погорчалась все сильнее. «То есть придется страдать, даже если проклятие удастся снять?» «Некоторое время», — деловито отвечал мэтр Абревиль, который увлекся своей лекцией настолько, что позабыл, почему Джу расстроена, и даже немного обижался из-за того, что она его постоянно перебивает. Но благодаря прогулкам на свежем воздухе и правильному питанию пагубное действие сердечных нот обычно проходит без следа. «Надеюсь, что так», — неуверенно сказала Джуб, по большей части обращаясь к самой себе, поскольку Мимулус ее совершенно не слушал. «И, наконец, камень. Относится к заклятиям, лишающим жертву движения, в прямом и переносном смысле. Постепенно у нее пропадает способность живо мыслить, чувствовать, разумно рассуждать, а затем приводит к заболеваниям, которые обездвиживают и приводят к достаточно мучительной смерти. Само по себе весьма опасно, но в сочетании с предыдущими приобретает убийственную силу». Тут мэтр Абревиль наконец-то спохватился, и лицо его вытянулось, как это бывает при запоздалом осознании собственной бестактности. «Увы», — сказал он, ощущая сильнейшую неловкость. «Почти все эти составляющие дама Эсфер тайно вплела в свое проклятие, как ты, должно быть, догадалась, Джунипер. И все это вместо обычного проклятия, превращающего жертву в чудовище. Представь себе, как мы с мессиром Перринсом были потрясены, увидев это великолепное и ужасающее плетение». «Уж не больше, чем я, узнав, что все это меня ожидает», — промолвила Джуб, потирая лоб, который ей пришлось сегодня морщить так часто, что, казалось, он вовек больше не разгладится. «Вот поэтому я и говорил, что нам следует как можно быстрее попасть в Росиндаль», — воскликнул Мимулус. «Но проклятая магическая девиация! Это что еще?» — в отчаянии вскричала Джуб. «Она тоже засела где-то внутри меня!» «Тише, тише!» Мимулус испуганно выглянул из-под пледа, чтобы убедиться в том, что сороки не проснулись. «Нет-нет, магическая девиация — это мой вид проклятия с тех пор, как я лишился лицензии за нарушение закона. Видишь ли, чем сильнее магическое поле, тем сильнее и его искажение. Больше всего магии, разумеется, в истинных мирах. И лицензия позволяет нам, рассиндальским магам, защищаться от искажений. Как только мы ее лишаемся, то наши чары начинают срабатывать непредсказуемо. Именно поэтому маги без лицензии считаются опасными шарлатанами, ведь они сами зачастую не знают, что у них получится наколдовать. Тут он вздохнул с унынием. «Как и я, не знаю, в какой мир мы угодим, если еще раз попытаюсь совершить переход. Разумеется, я буду пытаться снова и снова, и даже если придется путешествовать по самым убогим задворкам миров, даже если я израсходую все свои силы, я попытаюсь доставить тебя в Росиндаль, обещаю». Голос его задрожал, и Джунипер очень осторожно пожала его руку, которая тоже подрагивала. Волшебник на самом деле волновался. «Спасибо, Миму», — шепнула она.